Те, которые темно-фиолетовые, это и есть нужные зелья. Возьмите по 2-3 штуки с запасом, стал разъяснять Адир, не используйте их сразу, как только мы спустимся. Пейте только тогда, когда я скажу или когда посчитаете нужным. В последнем случае рекомендую трижды подумать. Запас зелий далеко не бесконечный и может нам пригодиться на других уровнях. К тому же, не забывайте, что нам еще придется как-то возвращаться. После того, как проводник закончил свою речь, авантюристы один за другим потянулись к зельям. Первым, конечно же, взял себе Адир. Следом за ним внутрь чемоданчика заглянули Артур, Риталиен, Макрей, в общем, все члены нашего отряда. Кому это зелье было нужно? Ты. Заметив, что я даже не предпринимаю попыток взять эликсир, спросил Карт. Мне не надо, спокойно отказался я, параллельно скармливая Сену второй кусок мяса из своих запасов. То, что мой поступок вызовет подозрения со стороны остальных, я не беспокоился. Все равно уже всем давно понятно, что со мной не все чисто. При этом все молчат о своих домыслах. Не пытаются у меня выведать всю подноготную. Так что мне сейчас просто совесть не позволяет бесцельно растрачивать на себя совершенно ненужное мне зелье. Можно было бы, конечно, и еду не хавать под такое дело, но это будет для меня уже точно слишком. Тем не менее, есть меньше всех мне, это не мешает. Как хочешь, спокойно воспринял мой ответ Карт, чем только подтвердив мои подозрения. После того, как все нуждающиеся получили зелье, проводник обратил наше внимание на кольца. Это как раз и есть ваша защита от насекомых. Разбирайте, пока остальные разбирали кольца, Карт соизволил добавить, заодно они защитят вас от некоторых растительных и животных ядов, дозу которых в полночном лесу получить, все равно что плюнуть. Заметив, что после налета моих живых соратников осталось еще целых 5 колец, я, подумав немного, все-таки взял себе одно, может и сгодится для чего-нибудь. Например, мух от моей несвежей туши отгонять. Закончив с подготовкой к дороге, мы быстро собрали лагерь. Вскоре, выстроившись у лестницы, наш отряд был в полной готовности продолжать спуск. Двинулись, как всегда, проводник двинулся впереди. Спуск занял у нас почти час. Причем большую часть этого времени заняло преодоление последних 5 пролетов. Но обо всем по порядку. Когда стены после 4-го пролета ушли в стороны, нам открылся вид на полночный лес. И пусть он не поражал воображение, как пепельный, он, тем не менее, внушал своего рода уважение. Огромное море темной зелени слегка колыхалось от ветра, неизвестно как забредшего так глубоко под землю. Кое-где темная мрачная чаща освещалась небольшими колониями светящегося мха, но выглядело это на общем фоне все равно, что капля в море. С потолка все это мрачное великолепие освещалось уже знакомыми нам гигантскими знаками, точь-в-точь, как те, что освещают город и многие другие настолько же большие и открытые уровни под ним. Как и ожидалось, разглядеть что-либо под кронами деревьев не представлялось возможным. Море зелени были настолько плотными, что не пропускало сквозь себя ни единого лучика света. Исключение составляли только редкие и чрезвычайно маленькие полянки, открытые подземному небу. Редкие – это всего 2 штуки на все обозримые с лестницы пространства. Показательно. Стоило нам пройти верхушки деревьев, как окружающий нас свет стал постепенно таять. Но к этому мы были уже готовы, а вот к тому, что дальнейший путь нам придется буквально прорубать, нет. Ветки, лианы и какие-то вообще непонятные растения своими переплетениями перекрывали дальнейший спуск намертво. Тут как раз и сгодился мой тесак. Как знал ведь, на пару с Адиром, который сотворил из тумана что-то наподобие моего оружия, мы стали прорубать путь остальным. На том наши неприятности, тем не менее, не кончились. Точнее не наши, а мои. Во время прорубания очередного пролета, со мной произошла досадная, хоть и малозначительная неприятность. После очередного взмаха, мой порядком пострадавший в бою с волками Наруч, решил со мной расстаться. А я наивный думал, что все ограничилось сугубо эстетическими повреждениями. Впрочем, и беглый осмотр после боя, тогда ничего страшного не показал, а вот на тебе, видно, волк все-таки подгрыз какой-то ремешок. Вот он и лопнул окончательно в неподходящий момент. «Твою же!» — воскликнул я, когда часть моей брони по красивой дуге усвистела вниз. Как мне удалось сдержаться и не перейти на старый добрый русский матерный, великая тайна. «Смирись и забудь», проводив взглядом вместе со мной полет моего наруча, посоветовал Адир, коротко и ясно. Действительно, в той чаще, которая простирается под нами, искать такую небольшую в принципе вещь, задерживая тем самым группу, просто глупо. Глупо и бессмысленно. Да и не такая большая эта потеря, если подумать. Тем не менее, все равно немного обидно. Да и, с ним, ругнулся я себе под нос, возвращаясь к прорубанию зеленой стены. В конце концов, у меня еще остался рукав кольчуги для защиты руки. Впрочем, не прошло и пары минут, как меня опять вынудили прерваться. «Тисмар!» — окликнул меня из-за спины Уртан. Дождавшись, когда я повернусь к нему, он протянул мне кожаный ремешок. «Держи, перетяни запястье, чтобы кольчуга не мешалась». «Спасибо», — искренне поблагодарил я Уртана, принимая ремешок. Мне и, правда, порядком мешал широкий рукав кольчуги, особенно при широких взмахах, то и дело цеплялся за снаряжение. Замотав рукав, я пару раз для пробы взмахнул рукой. Надежно зафиксированный рукав больше не болтался. «Обращайся, если еще что-то понадобится», — широко улыбнувшись, посоветовал мне Тарал в ответ. «Еще раз спасибо, спасибо, у меня точно не отвалится, так что можно и второй раз поблагодарить». В ответ Тарал широко улыбнулся. Стоит заметить, между прочим, что такие ситуации уже не в первый раз разрешаются благодаря здоровяку Уртану. Среди нас, пожалуй, не осталось никого, кому бы Тарал при случае не посодействовал запчастями. Иногда создается впечатление, что у него не сумка, а переносной склад всяких полезных мелочей. Да и починить что-нибудь своими руками он тоже вполне способен. Ясное дело, что при таком раскладе все в отряде относятся к Уртану с теплотой. Даже нудный и вечно всем недовольный Адир признает это. Кроме этого коротенького эпизода во время спуска больше ничего интересного не произошло. Я на пару с Адиром рубил и рубил, казавшиеся бесконечными заросли. И вот в какой-то момент, очередной раз рубанув по зарослям и сделав шаг вперед, я ступил на землю полночного леса. «Спустились, наконец», — выдохнул Адир, вставая рядом со мной. Клинки в его руках потекли, постепенно превращаясь в туман, который тут же на глазах истаивал. Перед нами расстилались натуральные джунгли во всем своем великолепии и убогости одновременно. Небольшой пятачок света вокруг лестницы был не в силах разрушить тьму, царящую под этими кронами. С ветвей деревьев свешивались уже порядком осточертевшие мне, за время спуска, лианы. Ноги по щиколотку утопали в темной траве. То тут, то там, ее равномерный строй разрывали диковинные растения и цветы. В воздухе велась какая-то непонятная мошкара. Каждое насекомое как минимум раза в два большего размера, чем их товарки с земли. «Мне уже здесь нравится», — едко выдавил Артур, проводив опасливым взглядом пролетающего мимо него комара, величиной чуть поменьше кулака попаданца. «Я был с избранным полностью солидарен. Только что, всего в паре сантиметров от моей ноги пробежала какая-то хрень, отдаленно напоминающая мокрицу. И была эта зверушка раза в два больше того комара. А еще чуть подальше ползла длиннющая сороконожка в два пальца толщиной. Видя такое, трудно не согласиться с вердиктом Артура насчет этого места. Наверное, еще совсем молодая», — проследив мой взгляд, прокомментировал тварюшку проводник, после чего переключился на группу. «Теперь двигайтесь за мной, след в след, цветы и другие растения по дороге не трогать. Конечно, только, если вам не надоел этот бренный мир. Если так, можете и нюхать, и трогать. Только вначале уйдите от группы подальше, чтобы остальных не зацепило. «Нет, спасибо», — поежившись, откликнулась Риталиэйн, глядя на то, как один из цветочков бодро грызет какое-то насекомое, обхватив его шипастыми усиками. «Будьте постоянно готовы к нападению», — продолжил инструктаж Адир, «спокойно пройти по этому лесу нам в любом случае не дадут». Проникнувшись словами проводника, а может быть царившей здесь атмосферой, мы шли строем, как по линейке. Не знаю, как у других, а у меня даже мыслей не возникало насчет того, чтобы отойти в сторонку или там потрогать что-нибудь. Было предельно ясно, что ни к чему хорошему это не приведет. Сен, крепко вцепившись в меня, периодически выглядывая у меня через плечо, чтобы осмотреть окрестности. Несмотря на то, что как раз его окружающий пейзаж смущать не должен, я чувствовал, что паучонку тоже не по себе. Он то и дело тихонько постукивал жвалами у меня за спиной, то ли от страха, то ли от волнения. Тихой сапой продвигались мы под джунглем 42 уровня, стараясь по мере сил избегать совсем уж непролазных и запущенных мест, мы двигались вперед. Каждый в отряд в той или иной мере уже познакомился с местными условно опасными насекомыми поближе. С крон деревьев прямо нам на головы то и дело падали разнообразные жуки или совсем уж невероятные и странные насекомые. Далеко не все из них отскакивали от нас и падали под ноги. Некоторые приземлялись настолько удачно, что выколупывать их из-под одежды приходилось всем отрядам. У меня такой опыт, к счастью, пока был единичным. Слава богу, тот злополучный жук упал мне на сумку, а не за шиворот. Повторять подвиг Макро у меня нет никакого желания. Как мы вытаскивали из его лад сороконожку, на свою беду упавшую ему за стальной воротник, я буду вспоминать еще довольно долго. По ночам, во время кошмаров, постоянная угроза сверху нас настолько напрягала, что, в конце концов, почти все перестали смотреть себе под ноги, полностью сосредоточив свое внимание на ветках. На дорогу если кто и смотрел, то редко и только мельком. Даже Карт, самый ответственный из нас по идее, тот не избежал этого соблазна. Естественно, что за такую безалаберность мы вскоре чуть не поплатились. Хорошо еще, что проводник, идущий впереди всех, очень вовремя бросил короткий взгляд себе под ноги, а то нам очень быстро стало бы совсем весело. Под ногами у нас, уже как пару метров, была абсолютно голая земля без единой травинки. Траскины. Мгновенно отреагировал проводник, отпрыгивая назад. Артур, идущий следом за ним, оказался к такому повороту не готов. Проводник повалил его, а тот в свою очередь идущего следом. Тот повалил следующего, и короче, в итоге получился натуральный эффект домино. Впрочем, долго разлеживаться мы не стали. Осознав то, насколько мы были близки к знакомству с червями, мы очень оперативно ретировались за пределы границы владений тварей. Только оказавшись на траве, мы смогли спокойно оглядеть ловушку, которую избежали лишь чудом. Небольшая полянка, на которую мы почти вышли, отличалась от остального леса полным отсутствием всякой растительности на земле. Вместо этого земля была изрыта множеством небольших нор. Мы бы, наверное, заметили опасность, если бы над поляной было чистое пространство, но кроны стоящих по ее краям деревьев были плотно переплетены, почти ничем не отличаясь от остального леса. «Идем в обход», немного придя в себя, оповестил всех Адир. Чувствовалось, как слегка подрагивает его голос. Остальные тоже были не в своей тарелке. Тем не менее, ждать пока все успокоятся никто не стал. Оставаться рядом с логовом Траскинов мы не горели желанием. Теперь отряду приходилось смотреть во все стороны. И вверх, и вниз, и в стороны. Стало кристально ясно, что для путешествия по этому лесу это единственный возможный вариант. Риск заработать косоглазие стоит того. Такой подход к делу себя очень быстро оправдал. Не прошло и получаса, как мы смогли заранее заметить двух больших жуков. В холке тварюги были мне почти по грудь. Длинный, ну метра три, наверное. Панцири буквально утыканы шипами от начала до конца. Четыре пары массивных когтистых лапищ. Глядя на них, Сразу же очень ярко вспоминается фильм «Звездный десант». Парочка жучин куда-то целенаправленно двигалась поперек нашего пути. С местной флорой они, кстати, в отличие от нас не церемонились, сминая ее словно пара катков. Только могучие деревья исполины могли дать достойный отпор этим двум танкам. Их монстрам приходилось обходить. «Мы к ним не полезем. Пусть идут куда шли», – прошептал Карт, указывая на монстров. «Лишние схватки нам ни к чему». Когда оба жучины, наконец, скрылись в чаще, мы продолжили движение. Мы шли уже где-то часа четыре. За это время отряд успел сделать всего пару коротких привалов, постоянно ощущая на себе голодные недружелюбные взгляды из чащи. По словам Адира, сейчас была середина дня. По его расчетам, мы должны были добраться до перехода на следующий уровень к ночи. Если все сложится удачно, мы уже завтра будем двигаться по следующему уровню. Спустя пару часов, когда мы искали место для третьего привала, дорогу нам неожиданно перебежал олень. Ну или кто-то очень на него похожий. Никто даже среагировать не успел, как наш возможный ужин стремительной молнией скрылся в чаще. Артур было дернулся за ним, но тут же одумался. «Теперь мы хотя бы точно знаем, что дичь здесь есть», — заметил попаданец, делая шаг назад в строй. «Как я и говорил», — согласился Адир. Поиски подходящего места для отдыха затягивались. Куда бы мы ни ткнулись, всюду были либо какие-то твари поблизости, либо опасные растения, либо все вместе и сразу, да еще и с хлебом. После долгих и мучительных поисков нам вдруг улыбнулась удача. Правда, думали мы так недолго. Открытое небо, уютная полянка, как будто бы сама говорила нам: «Останься, отдохни, здесь безопасно». Весело журчал ручеек, берущий начало в паре небольших валунов. Никаких монстров или агрессивных растений в пределах видимости. Разве что птички не щебечут. Ясное дело, что никто не повелся. Чтоб посреди такого места, как полночный лес, была вот такая уютная полянка и без всякого подвоха. Чушь. Радость от неожиданной находки быстро сменилась недовольством и опаской. Окончательно нас добило стоящее у края поляны странное дерево. Если просто мазнуть по нему взглядом, глаза ни за что не цепляются, но вот если присмотреться. Присмотревшись, сразу понимаешь, что с ним что-то не так. Массивный темный ствол, будто перевитый из множества толстых веток. Странные угловатые ветки, словно огромные когтистые лапы, торчащие в стороны. И множество веток лиан, которые, плавно стекая по стволу, прячутся в густую траву у его подножия. Был бы я на земле, то это было бы просто странное страшное дерево, не несущее никакого вреда, но я-то не на земле. Так что с деревом сто пудов что-то нечисто. У остальных, судя по всему, витали в головах похожие мысли. «Это дерево мне не нравится. Идем дальше», — озвучил общую мысль Артур. «Да», — подтвердил проводник, косясь на причину нашего беспокойства. Спорить с ним никто не стал. Двигаясь по противоположному от дерева краю поляны, мы стали пересекать поляну. Густая трава порядком ограничивала маневр и мешала смотреть под ноги. Вот почему я совершенно не удивился, когда, сделав очередной шаг вперед, зацепился за что-то. Равновесие удалось удержать с большим трудом. А страшнее, смотрите под ноги. Тут что-то разбро. Решил я предупредить соратников, но не успел. Щиколотку вдруг сжало, и прежде чем я успел понять, мое тело оказалось на земле. В последнее мгновение, заподозрив неладное, Сен успел среагировать и отпрыгнул в сторону, иначе быть ему раздавленным мной. «Что за?» — послышался впереди вскрик Риталиен, а вслед за ним глухой звук удара. В тот же момент со стороны Тарала послышался уртанский мат. Я тем временем понял, что меня держит за ногу какая-то ветка. Более того, спокойно полежать она мне не дает, а тащит прямиком к тому странному дереву. «Это Лисхар!» — крикнул Адир, и все сразу же стало понятно. «Чертово плотоядное дерево! Ведь отравишься мной! Корень, лиана, ну или еще что, тащило меня не особо быстро, поэтому у меня было время быстро оглядеться по сторонам. Окружающая трава немного мешала, но мне удалось заметить, что на ногах осталась большая часть отряда. Видно, разбросанные по поляне лианы смогли ухватить только меня, Авери и Тарала. Причем последний с ними весьма успешно боролся, сопротивляясь всеми силами. Только я решил, что на этом наши проблемы и заканчиваются, как с резким щелчком по всей поляне в воздух поднялись остальные хватательные лианы. Остается загадкой, что за мышцы у Лисхара, если он может так свободно контролировать два десятка хлыстов, каждый метров по 20 в длину. Вниз. Только и успел заорать Адир, как лианы закрутились в бешеном вихре. Отреагировать успели далеко не все. Тарл, например, из-за борьбы со схватившей его лозой, получил по полной. Сразу две ветки буквально снесли его немаленькое тело в сторону. Улететь далеко ему не дала держащая за ногу лоза, на проверку оказавшаяся довольно крепкой на разрыв. Ши тоже получила привет от злобного дерева. От удара толстой лианы ее сложило пополам и унесло куда-то вне поля моего зрения. Шантири от удара вообще растащила на две части. Впрочем, я заметил, что она уже в воздухе начала собираться обратно, так что поводов для беспокойства не должно быть. Остальные, проявив чудеса ловкости и удачи, смогли увернуться от первой атаки Лисхара. Макр так вообще не только успел среагировать, но еще и сумел укрыть Финьяра за своим щитом. Кстати, даже, несмотря на то, что паладин поставил щит под углом, от удара ветки его вместе со священником все равно повалило на землю. Те, кто еще оставался в сознании, благоразумно залегли, ибо в этот момент Лисхар закрутил натуральный ураган из своих отростков. Теперь они превратились в почти неразличимые линии в воздухе. К тому же монстр стал делать помимо горизонтальных махов еще и вертикальные. И на мой взгляд они были куда опаснее. Когда одна из веток лиан, в буквальном смысле вскопала землю всего в паре метров от меня, я, наконец, отмер. Мне казалось, что я бездействовал непозволительно долго, но на самом деле с момента нападения прошло не так уж много времени. Судорожно обшаривая пояс в поисках мачете, я краем глаза взглянул в сторону основного тела нашего противника, и чуть опять не замер. Похоже, что нападение заставило тварь сбросить и так не особо хорошую маскировку и предстать во всей своей красе. Ствол действительно оказался сплетен из нескольких веток, и сейчас они развернулись, превратив дерево в гротескное и уродливое подобие огромного куста осьминога. Все это великолепие, включая и толстые и тонкие отростки, извивалось в бешеном танце, не обещая ничего хорошего тому, кто подойдет слишком близко. Основание Лисхара будто приподнялось от земли, открывая вид на внушительную пасть, усеянную тучей острых клыков. В этот момент я, наконец, нащупал ножны на поясе. Пустые. Вспомнилось, что в момент падения я держал тесак в руках. Наверняка он сейчас лежит где-то в траве у меня за спиной. Блин, и что делать? Вряд ли булава мне поможет перерубить держащую меня ветку. Роились в голове невеселые мысли, как вдруг я понял, что арбалет все еще со мной. Я-то думал, он слетел с крючка во время падения. И ведь он действительно слетел, но умудрился краешком зацепиться за плечевую пластину моих доспехов. Неслыханная удача. Жги его, Арк. Нам не подняться, пока он вертит своими ветками. Закричал Карт где-то позади. Артур не заставил себя ждать, и уже в следующее мгновение у меня над головой пролетела широкая волна пламени. К сожалению, эффект от нее был так себе. Несколько лиан напалились, и всего прогорело достаточно, чтобы на следующем взмахе оторваться и улететь в сторону. От Лисхара послышалось недовольное рычание, щелканье. Как будто дрова, горящие в печи, внезапно зарычали или даже скорее заворчали. Не обращая на это внимания, я продолжил взводить арбалет. Если пальнуть огненным болтов в тело этого монстра, думаю, это должно принести свои плоды. Пока я вкладывал в ложе, над головой один за одним пролетели три огненных шара. Пункта назначения достиг только один, остальные приняли на себя ветки. Растекшись по телу Лисхара, снаряд оставил после себя участок сгоревшей коры и... все. Даже те два щупальца, которые перехватили шары на подлете, не особо пострадали. обгорели чутко, да и все. Что ты делаешь? Бей чем-нибудь помощнее. Похоже, Адир тоже заметил результат атаки Артура. Не могу. Там рядом Тисмар и Риталиен. Я могу их зацепить. Раздраженно откликнулся Артур. Еще одна вспышка пламени за спиной. Мне было не до перепалок попаданца с проводником. Все потому, что рядом внезапно объявился Сен. Вот кого-кого, а его я меньше всего ожидал увидеть посреди битвы. В такие моменты он обычно убегает куда подальше и пережидает. Прошипел что-то на своем мой питомец, пробегая мимо меня. С разгону налетев на тащившую меня ветку, он вцепился в нее челюстями. Успехи у него были весьма скромные. Ветка никак не хотела поддаваться. А вокруг вовсю свистят отростки лисхара. Кыш, придурок. Типхе сейчас раздавит хнахир. Не выдержали у меня нервы, когда очередная лоза всей своей массой прочертила борозду в нескольких метрах от нас. К тому же я только осознал, что мельтешащий передо мной Сен мешает мне выстрелить из арбалета. Его тело закрывает мне и так не особо большой из лежачего положения угол прицела. Хсссссссссссхс. Клянусь в этом непонятном свисте шипении, мне ясно послышалось пожелание идти дальним лесом. К счастью, эта ситуация разрешилась с прибытием Шаны. Выскочив откуда-то сбоку, она прямо из полусогнутого положения рубанула по лиане рукой лезвием. Причем точно туда, где она уже была порядочно погрызена паучонком. Тот, кстати, заблаговременно ретировался в сторону, заметив приближение девушки издалека. Пережить такое лиана оказалась не в силах и тут же сдалась. Я наконец-то был свободен. Спасибо. Стал подниматься, одновременно вытаскивая из-под головы щит, задравшийся после падения. Ответить девушка не успела. Прилетевшая откуда-то справа ветка утащила ее с собой. Кое-как приподнявшись, я успел вовремя подставить щит под очередной взмах лианы. Благодаря тому, что я по примеру Макро поставил его под углом, мне удалось устоять и не улететь вслед за Шаной. Более того, я даже умудрился выстрелить в ответ и попасть. Врезавшись в кору одного из наиболее толстых отростков, мой болт взорвался вспышкой пламени. Пережечь его не получилось, но это было и не нужно. Под своим собственным весом, отросток переломился в месте моего попадания и упал на землю. Это очень не понравилось Лисхару. Не прошло и пары мгновений, как в то место, откуда я стрелял, впилась сразу два отростка один за другим. К счастью, меня там уже не было. Я целенаправленно отползал в сторону. О Шане я не беспокоился. Вряд ли такой удар способен был нанести ей какие-то серьезные повреждения. Надеюсь, во всяком случае. Прикрываясь щитом, почти, что на карачиках, я стал постепенно сдвигаться вправо, туда, откуда слышал последний вскрик Авери. Приходилось надеяться на авось. Рядом то и дело свистели лианы, а я к тому же пытался параллельно с движением перезарядить арбалет, так что продвигался я медленно. Тем не менее, обнаружить бессознательную Риталиен я все-таки умудрился. Видно, девушка обо что-то приложилась во время падения и потеряла сознание. Подняв взгляд на Лисхара, я понял, что сделал это очень вовремя. До его туши оставалось меньше 10 метров. Над головой вообще был целый рой из бешено свистящих веток. Двигаясь ползком рядом с девушкой, я краем глаза покосился на тащившую ее ветку и сразу же понял, что даже со всей моей силой мне ее не разорвать. Точь в точь питон, только деревянный. Времени было мало, поэтому действовал я предельно эффективно. Кое-как перехватив арбалет рукой со щитом, я замахнулся освободившейся рукой. Надеюсь, удар не очень сильно. Желательно ровно так, чтобы разбудить, а не убить. Шлепок. И я сразу же понял, что с дозировкой не ошибся. Старый дедовский способ сработал. Что? Начало было девушка, судорожно распахнув глаза. Одновременно с этим она потянулась к красной щеке. Я почувствовал укол совести, но извиниться я могу и в другое время. Сейчас, не до того. Обрежь ветку, которая тебя держит. Крикнул я в лицо девушке, указывая на ее ногу. В ответ на это Риталиен только непонятливо захлопала глазами. Судя по всему, она еще не до конца включилась. Блин, надо дать ее время. Вот только как. У меня только совершенно бесполезная булава, да арбалет с огненными болтами, которые для коры этой твари, все равно что семечки. И тут меня посетило озарение. Глядя на пасть твари, у меня в голове созрел план. Особо раздумывать над его вменяемостью я не стал, сразу же приступив к делу. Режь ветку, дурха. В данной ситуации было не до сантиментов, так что простимулировав Авери напоследок, я пополз прямиком к пасти. На головой привычно пролетели несколько огненных шаров. Эффект от них был ожидаемо скудным, поэтому я продолжил движение. По дороге кое-как удалось зарядить арбалет. Прилетевшую сверху лиану лишь чудом удалось в последний момент отвести в сторону щитом. Самоубийственность плана встала передо мной в полный рост, но останавливаться было уже поздно. Впрочем, далеко проползти Лисхар мне не дал. Мне оставалось до пасти всего каких-то пара-тройка метров, когда одна из основных веток твари с жутким скрипом стала падать прямо на меня. Я успел среагировать и откатиться в сторону, избежав опасности, почти. Ноги зацепились за ошметок лианы, лежащий рядом, в общем, откатилась только верхняя половина тела. Одну ногу я успел поджать, а вот вторая в полной мере осознала тяжесть упавшего на нее бревна. Стопу и часть голени буквально вдавила в грунт. Явный перелом. А ведь помимо этой ветки, рядом вертится еще целая куча. Нахрен, решил я и навел арбалет на пасть. Стрелять сдалека я не рискнул, потому что ее то и дело прикрывали танцующие вокруг ветки, но отсюда, можно и попасть, я думаю. В фильмах, по крайней мере, это всегда срабатывает, промелькнула в голове запоздалая мысль, а в следующий момент болт сорвался со своего ложа. Сверкнула вспышка и из пасти монстра, впервые вырвался не рык ярости, а боли. Видимо, это послужило спусковым крючком для Риталиен. Я даже со своей убогой чувствительностью ощутил, как сильно похолодало позади меня. В следующий момент, в Лисхара ударил яркий голубой луч. К чему бы он ни прикоснулся, все тут же промерзало до хруста. Гиперактивность Лисхара на этот раз сыграла с ним злую шутку. Ураганный смерч из его отростков, всего за пару секунд превратился в кучу ледяных осколков. Замерзая прямо на ходу, ветки ломались прежде, чем Лисхар успевал понять, что к чему. Вот только у всего имелась и обратная сторона. Твою мать! Ругался я мысленно, судорожно уворачиваясь от падающих сверху, порой довольно внушительных, осколков льда. В памяти как-то не отложилось, каким образом я смог выдернуть из-под бревна свою покалеченную ногу. Все мои мысли в данный момент были поглощены выживанием. Катаясь и ползая, вертясь словно юла, я пытался сохранить целой хотя бы свою голову. Остальное потом само восстановится. И кое-как мне это удавалось. Пару сравнительно небольших осколков я спустил по щиту, от одного большого обломка увернулся. Еще несколько маленьких кусков принял на грудь. И продолжал уворачиваться после всего этого. Грохот вокруг стоял страшный. И вдруг все кончилось. Последний кусок бревно воткнулось вертикально в паре метров от меня. На том ледяной дождь закончился. Я лег там же, куда отпрыгнул в последнем пируэте. Лежа на земле в окружении ледяных осколков, я стал потихоньку проводить ревизию тела. Неизвестно как, но за время своих безумных скачек, я не только умудрился выжить, но и успел регенерировать покалеченную ногу. То-то я думал, почему мне под конец так легко отпрыгивать было. Пробив кожаную часть нагрудника, в теле торчала парочка осколков, но они вот-вот должны были выйти. Организм потихоньку их выталкивал из себя. В остальном я был полностью цел. Чудо ей-богу. Самое время выдохнуть. Тисмар, ты жив. Мою идиллию прервал немного виноватый голос Риталиен. Тха, ответил я, нехотя поднимаясь из-за нагромождений льда и дерева. Отлично, от вины в голосе не осталось ни следа, да и на лице у Авери было написано ее привычное высокомерие, мы с тобой квиты. Ты спас меня, а я тебя, понятно. Это я еще делаю тебе одолжение, забыв про то, что ты сделал, чтобы привести меня в чувство», — уяснил. «Акха», — кисло откликнулся я. «Ну и чего я ожидал? Это ведь Риталиин. Хорошо хоть не убила за пощечину. Кстати, желание извиняться у меня как-то резко пропало. Тем не менее, собрав волю в кулак, я все-таки выдавил из себя: «Прости». После чего довольный собой двинулся туда, где потихоньку собиралась остальная наша группа. Сделал над собой усилие. «Так-то, СС, спасибо», — вдруг донеслось из-за спины. Как-то совсем тихо и неуверенно, но в то же время отчетливо. «Что?» — подумал, что ослышался. «Ничего», — холодно парировала Авери, быстро пройдя мимо меня. «Ясно, всегда пожалуйста», — буркнул я под нос и двинулся следом. Когда мы подошли поближе, стало ясно, что весело было не только нам с эльфийкой. Ши, скрючившись в три погибели, тихонько ковыляла из леса, держась за живот. Макр придерживал левую руку со щитом. Финяр вовсю хлопотал над бессознательным Макром, которого немного всклоченный Кар только что притащил от опушки. Шантири вправляла глубокие вмятины на своем теле. Ну а Артур, вокруг которого все и собрались, спокойно сидел на земле, придерживая неестественно вывернутое бедро. И только Сен, как ни в чем не бывало, бегал вокруг этого сборища покалеченных. Заметив, что Артур ранен, Риталиин тут же ринулась к нему. Ее обеспокоенное кудахтанье я прослушал, направившись навстречу Ши. У меня было такое чувство, что девушка сама до нас не дойдет. «Хы как?» — спросил я, оказавшись рядом с ней. В ответ я услышал только неразборчивое шипение и тяжелое дыхание. Аккуратно поднырнув под ее руку, я тут же почувствовал, как девушка навалилась на меня всем весом. Легко выдержав его, я практически понес ящерку к Финяру. Тот как раз заканчивал с Уртаном. Приблизившись к священнику, я на пару с подключившимся Макром уложил девушку на землю. «ССПП, Кхек», — попыталась что-то сказать Ши, но ее остановил священник. «Молчи, дочь моя, сейчас тебе станет получше». Оставив ящерку на попечении Финяра, я подошел к Шане. «Ты как?» — поинтересовался я, глядя на то, как медленно затягивается вмятина на ее плечевой пластине. «Нормально. Почти не пострадала», — отмахнулась Шантири. «Еще раз спасибо. Неизвестно, как бы все повернулось, если бы ты мне не помогла». «Рада была помочь», — глаза девушки довольно блеснули. «Надо уходить. Чем быстрее, тем лучше», — оглядевшись по сторонам, громко заметил Карт. «Он не может. У него нога сломана». Тут же ощетинилась Фавери, встав рядом с Артуром. «Я пойду. Только сделайте мне шину», — откликнулся Артур, остановив взмахом руки возражение Риталиин. «Хорошо, подожди немного», — бросил Карт, направившись к деревьям, но сделав всего пару шагов, обернулся, указав на Тарала и Ши: «Они смогут идти. Тарал в ближайшее время точно не встанет. У него глубокие внутренние повреждения. Я смог их залатать, но его организму потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя. С дозволения единого, он придет в себя к вечеру. У Ши все не так серьезно, да и регенерация у нее высокая, но несколько часов ей все-таки лучше не двигаться», — выдал расклад Финяр, предварительно немного подумав. «Ясно», — хмыкнул проводник, продолжив движение к лесу. Минут через пять он вернулся с парой длинных веток, крепких веток. У него в сумке также нашлись несколько длинных полос ткани. Кое-как сварганив из этого шину, мы смогли зафиксировать ногу Артура. Финяр в это время как раз закончил оказывать помощь Таралу и Ши. «Все готовы?» — оглядев потрепанный отряд, спросил Адир. «Тогда вперед. Нужно уйти как можно дальше от этого места. Помашишь Мнхетисмар?» — обратила на себя внимание Ши, — «Саманисмакху идти. Ладно, мне, в общем-то, не трудно. Плюс сколько-то там кило, минус». «Отлично, тогда Тарал на вас», — произнес Карт, взглянув в сторону Шаны и Макра. «Справитесь». «Да», — почти хором отозвались воины. «Моя напарница». Уртана положили на одно из крепких покрывал и попытались приподнять над землей. Зрелище выглядело бы комичным, Если бы не сложившаяся ситуация. Огромное тело с трудом умещалось на трещащем по швам покрывале, а уж его лапищи то и дело норовили слететь вниз. Впрочем, сейчас было не до удобства. Нам лишь бы донести раненых до следующего привала. «Цепляйся сзади», — кивнул я ящерке, присаживаясь на корточки. В памяти был еще свеж аналогичный случай, закончившийся для нас с определенным конфузом. Так что я решил на этот раз поменять способ переноса ши. Для этого даже пришлось отдать часть моих сумок Адиру и Шане. Они, правда, были не против. «Хорошо», — отозвалась девушка, кое-как залезая мне на спину. Легко поднявшись, я в первые мгновения слегка покачнулся от сменившегося центра тяжести, но быстро смог найти точку опоры. «Хорошо, двинулись», — скомандовал Карт, заметив, что всех раненые готовы к передвижению. «В общем, мы двинулись». Хотя назвать это нормальным передвижением было сложно. Финиар после экстренного сеанса лечения еле ковылял на своих двоих. Риталиен даже несмотря на свой, довольно скромный по сравнению с Артуром, рост из-за всех сил пыталась помогать ему с передвижением, подставив плечо. Ши и Макро несли бесчувственного Тарла, который то и дело норовил сверзиться с покрывала. Я тащил на себе ящерку. Причем, судя по звукам из-за спины, девушка почти сразу же вырубилась, после того, как залезла на меня. Ну а впереди всего этого великолепия шел потрепанный Адир и прорубал для нас путь. Ах, да забыл про сено, который то и дело путался у всех под ногами. Короче, зрелище из себя мы представляли еще то. Не говоря уже о том, что в случае неожиданного нападения мы все окажемся в весьма невыгодной ситуации. Проводник, судя по периодически ругательствам с его стороны, это прекрасно понимал, но поделать ничего не мог. Оставалось надеяться, что нам вскоре попадется подходящее место для ночлега, потому что просто привала после такой трепки нам будет недостаточно. Не знаю, что нам помогло, удача или единый, которому вполголоса молился всю дорогу Макр, но наш поиск стоянки прошел на удивление спокойно, да и быстро. Всего чуть больше часа и нам попалась подходящая полянка, с потолком из сплетенных крон, на которой мы и расположились. Священник тут же занялся ранеными. Нужно было проверить, не открылись ли у них раны за время путешествия. Над Таралом Финиар несколько минут поводил руками, после чего сразу же перешел к Артуру. Ши он решил не трогать, ибо она действительно заснула в пути, и сон этот, на взгляд пожилого монаха, был вполне себе здоровым.